Глава 16. «А, мне срочно нужна пластическая операция, поддельный паспорт и билет на другой конец света. А еще лучше в параллельную вселенную. Туда, где меня точно никто не найдет, а особенно один взбешенный мужик, с которым шутки плохи. Я, наверное, все-таки наивная, ибо надеялась, что моя тайна так и останется только моей. И когда обращалась к Барханову за помощью, почему-то думала, что вот Щегловым он займется, а меня смотреть не станет. Глупо. Я, как всегда, глупая и бестолковая, и беспечная, и вообще дура. Проще было нанять киллера, чтобы избавиться от потного Борова, чем обращаться к Демиду. Хотя как его наймешь? Денег-то нет. Мне страшно представить, на что способен по-настоящему разъяренный Барханов. Я до сих пор морщусь от боли, вспоминая, как в прошлый раз он меня раскатал и выбросил, словно ненужного котенка. Что будет в этот раз, даже предположить не могу. Я не доверяю ему ни на грамм и боюсь. Не за себя, за Макса. У Барханова ведь нет других детей. Вдруг он захочет моего сына. Решит забрать его, а я не смогу помешать. У него неограниченные возможности, у меня ничего. Я вздрагиваю от каждого звука. Кто-нибудь громко крикнет за окном, я подскакиваю на стуле. В подъезде дверью хлопнут, у меня чашка из рук на пол и вдребезги. Просто оголенный сгусток нервов. После ночного разговора с Демидом я так и не сомкнула глаз. Была готова куда-то бежать, что-то делать. Вот только куда и что, непонятно. Все сделано, карты раскрыты, отступать некуда. Теперь ход за ним, а он запросто может поставить шах и мат. Так жутко, что я блюю, согнувшись в три погибели над унитазом. Давлюсь горечью и своим отчаянием, мысленно молясь, чтобы все наладилось. Должно ведь наладиться. Не может же всегда быть черная полоса. Или может? Я обреченно жду звонка. В том, что он будет, не сомневаюсь. Барханов просто приходит в себя после моих слов. Наверное, охренел, бедолага. Живешь себе, живешь, а потом хоп, и папаша. Я бы, наверное, посмеялась, только сегодня, увы, не до смеха. Потому что сейчас Демид переварит новую информацию, прогонит ее через свою хладнокровную вычислительную машину и попрет на пролом. Как он это всегда делает. Чтобы хоть как-то подсластить свою судьбу, пью чай с конфетами, которые больше похожи на булыжники. Мне совсем невкусно и хочется пореветь, но не позволяю себе даже всхлипнуть. Не время раскисать. Наоборот, пытаюсь настроить себя на серьезный разговор, как могу подбадриваю, но когда захожу в комнату и вижу, как светится экран мобильника, сердце проваливается до самых пяток. Барханов, мне конец. Телефон стоит на бесшумном, моргает изо всех сил, а я никак не могу заставить себя сделать последние несколько шагов, взять его в руки и ответить. Маленькая девочка внутри меня истерично вопит и предлагает сделать вид, что ничего не заметили. Спрятаться под одеяло и сказать «Чик-чик, я в домике». Только вряд ли большого серого волка это остановит. Поэтому соскабливаю в жалкую кучу всю свою смелость и все-таки жму зеленую кнопку. «Да, Демид, у меня даже ерничать не получается. Сплошная тоска и отчаяние». «Я внизу. Выходи». «Хорошо. Вот и все». Мой палач приехал, и прятаться не имеет смысла, потому что везде достанет. Кое-как собираюсь, закалываю на голове несуразный хвост и выхожу из квартиры. Мой путь вниз по лестнице, как финальное путешествие. Каждая ступень – огненный рубеж, каждый шаг – через силу. Перед подъездной дверью останавливаюсь, прижимаюсь к ней лбом и не дышу. Мне бы еще пару минут, чтобы подготовиться, настроиться. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Хоть вечность была бы в запасе, я все равно не смогла бы подготовиться к этому разговору. Ладно, Лерка, поехали. Главное, не помри от разрыва сердца. Я выхожу из подъезда и чуть не спотыкаюсь на ровном месте, когда ловлю на себе его взгляд. Холодный, убийственно спокойный. Барханов, не отрываясь, наблюдает за моим приближением. Я же чувствую себя так, словно иду на бойню. Что же мне не бежалось от него тогда, 3 года назад? Когда он приказал убрать с дороги свой дрын. Надо было садиться на велик и крутить педали со всей мочи, чтобы укатить как можно дальше от него. Хотя убеги я тогда, и у меня не было бы Макса. Открыв дверцу, я скованно здороваюсь. «Привет». Демид смотрит из-под лобья, потом кивает на сиденье рядом с собой. Мне не остается ничего другого, кроме как покорно забраться внутрь, сесть, нервно сцепив руки в замок. Я смотрю в лобовое. Барханов смотрит на меня, не трогает. Но такое чувство, будто царапает железными когтями. Черт, я сейчас просто задохнусь, если он не прекратит. Не выдерживаю первое. Ну, давай уже, начинай. Хватит нагнетать. Я хочу видеть сына. Сейчас. Сразу в лоб, без предисловий. Я даже теряюсь и говорю первое, что приходит на ум. Нет. Изумленно поднимает брови. Лер, ты бессмертная? Максим в деревне Демид. Лень самой заниматься, поэтому сбагрила его. Я моментально завожусь. Рука сама дергается, чтобы влепить ему пощечину, но я в последний момент останавливаюсь и цежу сквозь зубы. Барханов, я работаю в туризме. Летом у нас жаркая пора, сезон. Я и ночами могу туры подбирать, и по выходным вкалываю, чтобы побольше заработать. Поэтому Макс у тетки моей, на природе, на свежем воздухе. Ему там хорошо. Поехали за ним. Нет, он там ест клубнику и загорает. И я не собираюсь портить ему лето твоей постной физиономией. Кажется, сейчас кого-то прибьют. Он замолкает. То ли слова у него закончились, то ли подгорает так сильно, что дыхания не хватает. Не знаю. Я не хочу в этом разбираться и не буду. Потому что время, когда я была готова прыгнуть выше головы, чтобы ему угодить, давно прошло. Сейчас я злюсь, и эта злость сильнее страха. Барханов, не отрываясь, смотрит на меня. Губы сжаты в тонкую линию, в глазах сама бездна. А мне плевать. Будто кто-то отключил рубильник, отвечающий за переживания. Я просто устала. Демид, хватит. Если есть что сказать, говори. Свое воспитательное молчание оставь для кого-нибудь другого. Почему ты не сказала? Барханов, ты сейчас серьезно? Почему я должна была тебе говорить? Лер, только давай без пафоса. Типа делали вдвоем, я имел право знать. Ты меня лишила возможности увидеть первые шаги, первые зубы, бла-бла-бла. Пренебрежительно отмахиваюсь и по его вытянувшейся физиономии понимаю, что примерно это он и собирался вывести. Не смеши меня, Барханов, и не натягивай маску обиженного мальчика, тебе не идет. Знаю, что нарываюсь. Злю его, но по-другому не получается. Меня снова переклинивает, и я начинаю нести всякую чушь, пытаясь защититься. Никаких обид. В его голосе звенят стальные ноты. Я просто пытаюсь понять, с чего ты взяла, что имеешь право решать за всех. Прости, совсем забыла. Это же твоя прерогатива. Это ты у нас великий и ужасный. Царь. Захотел – поманил. Захотел – дома на цепь посадил. Захотел – прогнал. Не передергивай. Даже не думала. Просто поясни мне, бестолковой, почему я должна была тебе сказать об этом. Ты меня выкинул, как ненужный хлам, растоптал и свалил к своей прекрасной идеальной вобле. Я была тебе не нужна. Разве не так? При чем здесь это? При том, дорогой мой, что гордость не только у тебя есть. Значит, дело в гордости? Не только в ней. Сокрушенно качаю головой. А в том, что между нами было все кончено. И я не собиралась сохранять даже намек на связь. А если бы ты узнал про Макса, все было бы иначе. Было бы. Соглашается Барханов, и меня передергивает от того взгляда, которым он меня награждает. Я не уверена, что хочу слышать его вариант ответа. Но все-таки спрашиваю. И что бы тогда было? Ты бы растекся сладкой лужицей у моих ног? Умиленно улыбался и разговаривал с моим пузом? Сомневаюсь. А может, потащил бы меня на аборт? Я скорее бы тебя загрызла, чем позволила это сделать. Или попытался бы отобрать ребенка. В ответ на последнее предложение слышу весьма отчетливый рык. Что я такого сказала? Ты же богатый, как демон. У тебя везде подхваты и связи. Нажал бы где надо, и все. Говорю, а саму трясет от мысли, что он действительно запросто может так сделать. Даже сейчас. А что, отличный вариант? Забрать сына, принести в свой идеальный дом к идеальной женщине, которая воспитала бы из него идеального гражданина, даже не заработав ни единой растяжки на своей идеальной заднице. Все, как ты любишь. Он сейчас точно меня прибьет, но я не могу остановиться. Правда, не факт, что тебя бы устроил этот ребенок. Он вообще не идеальный. Шумит, хулиганит, портит все, до чего может дотянуться. А когда совсем маленький был, день-ночь путал, не спал, орал, да еще полные подгузники добра. Ты бы его, наверное, обратно вернул, со словами «невоспитанный, бестолковый, весь в мать». Во мне кипит. Я выплескиваю все, что накопилось, и даже не замечаю, как по щекам текут слезы. Ты утрируешь. Нет, Демид, я просто говорю то, что думаю. Ерунду ты думаешь. Нет, тяну с кривой усмешкой. Ты в прошлый раз наглядно показал, что должно быть или так, как хочешь ты, или никак. Других вариантов нет, поэтому спрашиваю, что ты собираешься теперь делать? К чему мне готовиться? С виду я смелая, внутри перепуганная мышь, которая помирает от страха. Он недосягаемо высоко. А я простая девчонка, вчерашняя студентка, у которой за душой ничего. Если захочет, сомнет. Я тебя предупреждаю. Попробуешь отобрать Макса, я на все пойду, чтобы тебя остановить. В суд, на телевидение, в общественную приемную. Везде. Понял? Ты мне угрожаешь, что ли? Хмыкает он. Просто предупреждаю, что просто так сидеть, сложа лапки, не стану. Если понадобится, проберусь к тебе ночью и загрызу. Да, я ему угрожаю. Взрослому мужику с деньгами и связями. Как моська, которая пытается укусить льва за лапу. Я понимаю, что звучу глупо и жалко. Но как иначе? Мне больно даже от одной мысли, что он может забрать сына. Так чего мне ждать, Демид? Каков приговор? Боже, ну почему у меня все через одно место? Почему я люблю человека, который по щелчку пальцев может превратить мою жизнь в ад? Это невыносимо. Вы с Максом переезжаете ко мне. Что? Кажется, я словила звуковую галлюцинацию. Нет. Далер, да. Я никого не собираюсь у тебя забирать. Но и как есть, все не оставлю. Вы оба едете ко мне. С ума сошел? Будем жить большой дружной семьей? Ты, я, Макс и твоя распрекрасная рыба Вобла? Мы расстались еще до того, как выяснилось, что у меня есть сын. У меня колет в висках. Тяжело дышать. И что? В прошлый раз вы тоже расставались. А потом ты решил, что она больше подходит тебе на светских приемах, чем рыжая бестолочь. Оставь в прошлый раз в покое. Все допускают ошибки. Надо же, как у него все просто. Все допускают ошибки. Ну так признал бы свои собственные. Сказал бы, прости, Лерка, я дебил. Хотел как лучше, а получилось все через жопу. Ошибся, дурак. Я непривередливая. Мне бы хватило искренних извинений, чтобы найти в себе силы простить и отпустить прошлое. Только их не будет, потому что Демид из тех, кто не ошибается. Он всегда прав. Даже если не прав, все равно прав. И капец тому, кто считает иначе. Я не поеду к тебе. Поедешь. Абсолютно спокойно и без единой эмоции. Просто ставит меня перед фактом. Сама вещи соберешь или тебе помочь? Вот значит как. Хочешь, не хочешь, без разницы. Он все решил. Слушай, очпокаться мы тоже будем? Ты ведь и это уже должен был просчитать. 5 раз в неделю строго по расписанию? А если гости к тебе будут приходить? Куда ты будешь прятать свою невоспитанную игрушку и шумного пацана? В подвал? Или у нас будет чулан под лестницей? Прекрати. У вас с Максом будет нормальная комната. Да хоть 5. Я разрешу тебе переделать детскую под свой вкус. От этих слов у меня мурашки. Но я не позволяю себе даже на миг допустить мысль о том, как бы это могло быть. О, спасибо тебе, щедрый ты человек. Но, увы, твой дом – это последнее место на земле, где я хотела бы оказаться и куда бы хотела привести своего сына. А уж обустраиваться там и что-то переделывать точно желанием не горю. Ему не нравятся мои слова. Почему? Да потому что это будет тюрьма строгого режима. Пусть красивая и дорогая, но тюрьма. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. Прыжок на месте – электрический стул. Я такого не хочу. Да? – хмыкает он. А чего же ты хочешь? Мужчину. Нормального. Который будет принимать меня такой, какая я есть. Со всеми моими проблемами и глупостями. А я не принимаю? Да мне медаль надо выдать за одно то, что узнал про Макса и не закопал тебя под ближайшим кустом. Герой. К сожалению, я на ответные подвиги не способна. Мне не нужно ни твоих денег, ни машин. А что ты еще можешь дать? Я могу дать тебе безопасность. Здесь не поспоришь. Он столько раз вытаскивал мою непутевую задницу из передряг, что я уже сбилась со счета. Спасибо, что не бросил меня тогда в клубе. И спасибо, что приехал за мной в этот раз. Если бы не ты, не знаю, где бы я сейчас была. Говорю абсолютно искренне. Без гонора, иронии и понтов. Если бы не он, меня могли бы как минимум изнасиловать, посадить за колеса, расчленить и похоронить где-нибудь в подвалах заброшенного завода. Он мой ангел-хранитель. Только крылья у него черные. И он умеет делать больно, как никто другой. Но жить с тобой – это всегда ходить по струнке и делать только то, что хочешь ты. Я все время буду для тебя простушкой, которую надо постоянно строить и наказывать за каждый промах. Дурочкой, которую ты постоянно будешь отчитывать за косяки. А я без них не могу. Увы. Насчет косяков не поспоришь. Но ты не дурочка и не простушка. Не надо, Демид. Ты мне уже объяснял, кто я и на что гожусь. Не утруждай себя повторением. И без тебя знаю, что не идеально. И делаю много ошибок. Я не утонченная и не такая воспитанная, как ты хочешь. У меня плохой вкус и слишком громкий смех. Горько перечисляю свои недостатки, которые когда-то так сильно его раздражали, что он предпочел отказаться от нас. Но я вот такая. Знаю, что это не повод для гордости, поэтому работаю над собой. Стараюсь измениться, но не для того, чтобы кому-то угодить и заработать одобрение в чьих-то глазах. Я это делаю для себя. Медленно и с переменным успехом, но делаю. А как меняешься ты? Что нового за эти годы появилось в тебе самом? Потому что старым я наелась еще в прошлый раз. Все-таки я неисправимая идиотка. Сижу тут, вещаю какую-то фигню насчет изменений, а он смотрит на меня, как на блаженную. Какое новое? О чем я вообще? Он монолит. Кусок камня. Жесткий, цельный, упертый до невозможности. И его это устраивает. Он держит все под убийственным контролем. Работу, личную жизнь, окружающих его людей. Он так привык. И он не изменится. Потому что богатые, взрослые мужики такой ерундой не страдают. Они годами оттачивают характер и не становятся сахарными зайчиками, только потому что какая-то профурсетка дует губы. Все правильно. Все так, как и должно быть. Надо только напоминать себе об этом почаще, чтобы не было глупых фантазий и ненужной боли. Лер, ты говоришь, как маленькая девочка. Что и требовалось доказать. Он не слышит меня, как и прежде, не понимает. Прости, обреченно развожу руками. Наверное, я такая и есть. Ты прежде всего мать и должна думать о ребенке. О, как! Спасибо, что сказал. А то ведь я не знала. Сарказм все-таки выплескивается. Может, расскажешь, как именно я должна осуществить свое материнство? Что обязана делать и как? Просвети, будь другом, а я непременно прислушаюсь к твоему авторитетному мнению. Ты же у нас уже пару часов как отец. Я впервые называю его отцом, и тут же становится горько и обидно за Макса. За то, что оба родителя у него непутевые. Я дурная, Демид непробиваемый. Он тоже явно еще не привык к этой роли. У него даже на миг слетает маска невозмутимого сукиного сына, и во взгляде проскакивает растерянность. Но только на миг. Вот именно, отец. И возможностей у меня гораздо больше, чем у тебя. Как думаешь, где ему будет лучше? В хрущевке, хрен пойми, в каком районе? Или в нормальном доме? В элитном саду или... Ты опять про деньги? Я не согласна с его доводами. Завалишь его всем, чем он захочет? Будешь откупаться подарками, компенсируя недостаток внимания? И в итоге вырастешь избалованного, эгоистичного нахала. Так ты видишь идеальное будущее. Почему-то при этих словах Демид сдувается. Устало сжимает пальцами переносицу, а потом с непередаваемой горечью переводит взгляд на лобовое окно. Кажется, что за одну секунду ему прилетает как минимум десяток лет. Что я такого сказала, Барханов? Ничего. Голос у него глухой и сдавленный. Я не знаю, какие демоны в этот момент танцуют у него в голове, но мне не по себе. Кажется, я попала в какую-то болевую точку. Проходит пара минут, прежде чем он продолжает. В общем, я тебя услышал, Лер. Это прекрасная новость. Но... Всегда должно быть но. Это аксиома. Но вы с Максом все равно никуда от меня не денетесь. Не хочешь переезжать прямо сейчас? Хорошо. Я дам тебе время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Ого! Вот это уступки! Удивил! Сразу говорю, что конца лета я ждать не собираюсь. Он игнорирует мой кривой подкол. Как только разберемся со Щегловым, едем в деревню за сыном, а пока ты по-прежнему на домашнем режиме. Сидишь дома и никуда не высовываешься. Поняла? Да. Хорошо, иди. Я теряюсь от такой смены настроения, поэтому не спешу выскакивать из машины, хотя еще пару минут назад мечтала об этом. Что, и это все? Пока да. Ну, хорошо. Как скажешь. Неуверенно жму плечами и выхожу на улицу. «Все так все?» Он больше ничего не говорит, только кивает, жестом отправляет меня к подъезду. Мне не остается ничего иного, кроме как подчиниться. Иду, едва чувствуя под собой землю, и не понимаю, что же такого страшного сказала, раз он так отреагировал.